И снова говорю привет. Текст читает Оцару. Контракт 92. Обещание, которого нет. Часть первая. Немного внезапно, но у меня есть просьба. Не поможешь? Незнакомая девушка обратилась ко мне. Это случилось по пути из школы. Ее голос был настолько красив, что, думаю, услышав его один раз, и больше не забудешь. «Своди меня в кино». Я стоял на старенькой автобусной остановке с блеклой цинковой крышей и побелевшей от дождя и ветра деревянной скамейкой. Привычный мне с детства вид. Девушка, стоявшая рядом, абсолютно выбивалась из этой картины. То ли оранжевый, то ли желтый свет уличного фонаря золотым контуром очертывал ее фигуру на фоне вечернего сумрака. Она выглядела возвышенно, будто не из мира сего. Видимо, потому что я замолчал, она забавно наклонила голову. «Ты меня слышишь?» И тут я заметил, что мое отражение в ее глазах становилось все больше и больше близко. Она была так близко, я ужасно растерялся. «Да, я все слышал», — тяжело сглотнув, пробормотал я. Неожиданно для меня самого голос был тихим и чуть охрипшим. Теперь уже я заволновался, что неправильно понял ее просьбу. «Вот как? Слава богу!» — выдохнула она. Потому как она приложила руку к груди, в успокаивающем жесте я решил, что, скорее всего, не ошибся. «Меня зовут Сиина Юки. Приятно познакомиться, Харуёси-кун». «А, да, приятно познакомиться. Сиина-сан? Можешь звать меня просто Юки». Улыбаясь, сказала она. Она выглядела ужасно мило. Ее волосы до плеч были чуть завиты, и, наверное, потому что кожа ее была такой белой, губы даже без помады казались красными и притягивали взгляд. Ветерок развеивал ее волосы, донося до меня легкий сладковатый аромат. Что же это было? Чуть спустя я понял. Сакура. В этот момент сильные, но непонятные эмоции нахлынули на меня бурным потоком. Было мучительно больно и жарко. Сердце в груди как будто сдавило. Приложив руку поверх одежды к левой части груди, туда, где било сердце, я прошептал ее имя. Помогло. Боль схлынула и меня отпустила. «Сводить тебя в кино? В каком смысле?» «Но ты же идешь завтра?» «Но ведь завтра будний день». «Ну да. Но ведь у твоей школы завтра годовщина основания, поэтому уроки отменены, так?» Она. «Нет, Юки!» — сказала так, будто это что-то само собой разумеющееся. Как если бы она просто читала меню школьного обеда на завтра. «Ну вот. И чтобы не тратить деньги зазря, ты идешь в кино. У тебя ведь есть два билета. Или ты уже пригласил кого-то другого?» «Как ты об этом узнала? Я же никому не говорил». Несколько дней назад друзья как раз позвали меня пойти с ними погулять, раз уж выдался выходной день. Но я сказала, что у меня уже есть планы. Тогда они стали докапываться до меня, мол, что это ты один собрался делать? Акана даже настаивала на том, чтобы пойти вместе со мной, но я не сдавался. В итоге у меня получилось сохранить свои планы в секрете. Но каким-то образом об этом узнала Юки. Я не хотел бы идти с ней в кино. Во-первых, будет плохо, если кто-то из моих знакомых нас увидит. А во-вторых, просто смотреть с ней вместе фильм казалось мне пыткой. Юки же, будто не замечая моих сомнений относительно этого совместного похода в кино, только хихикнула. «Пожалуй, я оставлю это в секрете». «Почему?» «Ну, в девушке ведь должна быть загадка, правда?» «С какой стороны ни посмотри, Это было ненормальным ответом на мой вопрос. Но сколько бы я ни ждал, она, видимо, и не собиралась отвечать мне. Юки лишь молча улыбалась, хоть и знала, что я жду. Это было какое-то состязание на выдержку, и я его проиграл. Нет, я никого не звал. У меня все еще 2 билета. Я первым нарушил молчание. Ну, тогда пойдем вместе. Почему ты хочешь пойти? Так договаривались, что пойдем. Договаривались? С кем? Улыбка так и не сошла с ее лица, но почему-то выглядела погрустневшей. Хотя, может, это просто была игра света. Я поднял голову, чтобы глянуть на небо, а затем и Юки взглянула наверх. Увлеченный нашим необычным разговором, я и не заметил, как стало еще темнее. Облака почти разошлись, и в небе засияли первые звезды. Было бы здорово, если бы я мог отыскать какое-нибудь созвездие, но, увы, как их надо соединять, я не знал. Перед нами раскинулось бесконечное полотно ночного неба, однако среди этого великого множества звезд так и не получилось найти хотя бы одно. Вот как. Мы договорились. Ага. Ну, раз обещал, тоже не могу сейчас пойти на попятную. Оторвавшись от разглядывания звезд, сказал ей я. Может, это и было жестоко, но это было лучшее, что я мог сделать. Правда? Спасибо! Поезд же отправляется в 10:10, да? Тогда и встретимся на станции перед турникетами в 10 ровно. Хорошо, тогда до завтра. Буду ждать с нетерпением. Мы помахали друг другу руками на прощание и разошлись. И хотя тут была всего лишь одна дорога, нам нужно было идти в разные стороны. Я смотрел, как ее фигурка быстро удалялась, и когда она окончательно пропала из виду, тоже пошел своим путем. Я все никак не мог перестать думать о девушке, с которой только что познакомился. В голове все время воспроизводил ее образ. Весенний аромат, ее красота, деликатные, словно работа мастера, тонкие пальцы, придерживающие развивающиеся волосы, затягивающие в свою глубину темные глаза, обрамленные черными ресницами, полные красные губы. Одну за другой я восстанавливал эти детали в своей памяти. Голос Юки эхом раздался в голове. И тут я остановился как вкопанный. «Постойте-ка», — подумал я. «Разве я говорил ей, как меня зовут?» Конечно же, мне никто не ответил. Лишь хитро улыбающееся лицо всплыло в голове. Так осенью 1-го года старшей школы я встретил Сиину Юки. На следующий день я пришел на полчаса раньше назначенного времени, но она уже была там. При таком раскладе мы могли сесть на поезд пораньше. Я уж было поспешил к ней, как вдруг замешкался и постеснялся приблизиться. Юки стояла, прислонившись к столбу, рассеянно глядя в пространство. Она выглядела возвышенно, а ее благородный профиль напоминал произведение искусства, создавая вокруг атмосферу неприкосновенности, не позволяя никому приближаться. И хоть многие украдкой поглядывали на нее, ни у кого не хватало духу подойти и заговорить с ней. Я взглотнул, а вспотевшие ладони будто приклеились к брюкам. Мне пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя сдвинуться с места. Я медленно поднял руку и дал ей знать о своем присутствии. «Доброе утро, ты рано». Услышав мой голос, Юки наконец наметила меня. Она легко оттолкнулась от столба и в припрыжку направилась в мою сторону. «Долго ждешь?» «Нет, только что пришла». По-доброму усмехнулась она. Неприветливая атмосфера, которая царила вокруг нее, вмиг рассеялась. «Прости, в следующий раз такого не повторится. Нельзя заставлять девушку ждать». «Да не волнуйся ты так об этом. Ты такой милый, Йоси-кун». «Йоси-кун?» «Тебя же зовут Харуёси, поэтому я буду звать тебя Йоси-кун. Нельзя?» «Да не то, чтобы нельзя. Меня просто так еще раньше никто не называл. Смутился я. Обычно по фамилии Сагава, ну или Хару. Моя младшая сестренка и родители тоже зовут меня Хару. Ну, тогда я буду единственной, кто так будет тебя звать. Широко улыбнулась она, сверкнув белоснежными зубами, и внезапно потянула мою руку с собой. От неожиданности я чуть не упал вперед, но каким-то образом сумел удержаться на ногах. Расстояние между нами сократилось до одного шага. Она крепко держала мое запястье своей маленькой прохладной ладошкой, и оно как будто горело от ее прикосновения. Я никак не мог поднять взгляд, уставившись вниз на свои грязные ботинки. «Ну что ж, пойдем, Ясикун?» Бодро отдала команду Юки. В тот момент в голове всплыл вопрос, про который я совершенно вчера забыл. «Кстати, ты знаешь, куда мы идем?» — обеспокоенно спросила ее я. «Ведь фильм, который мы собирались посмотреть, отличался от обычных фильмов, трейлеры которого постоянно крутят по телевизору. Этот фильм-то даже в кино не показывают». «Что за странные вопросы? В универ Ясака, так?» Улыбаясь, развеяла мою тревогу Юки. «Университет Ясака находится всего в 2 остановках от места, где я жил. Район этот был очень уж холмистый. А сам университет располагался на вершине самого крутого и длинного склона. Прямого поезда, идущего непосредственно до университета, не было, поэтому пришлось сделать пересадку на автобус». «О, это же здесь, да? Смотри, Йосикун!» — сказала Юки. Вот уже 10 минут автобус все продолжал ехать в гору, взбираясь на склон к университету. Я посмотрел, куда указывает Юки, и увидел приближающиеся главные ворота и огромный плакат. На плакате разноцветными буквами было написано: 60-й фестиваль осеннего урожая. Тут уже несколько дней, начиная с прошлого воскресенья, проходил университетский фестиваль. Билеты, которые я купил, были как раз на фильм, снятый клубом кино этого университета. На самом деле, 1.5 года назад кое-что произошло, и тогда же мне выпала возможность купить их. По ту сторону ворот атмосфера разительно отличалась. Яркие осенние цвета, которые были повсюду, рисовали необычную, отличную от повседневности картину. Со всех сторон нас окружали множество лотков, а издалека были слышны звуки гитары. Были там и танцевальные группы, а танцевали они, похоже, Йосакой-Йосакой. Было очень приятно слышать легкий, бодрый звук трещоток. В целом, очень похоже на настоящий праздник. Какая-то девушка вручила мне брошюрку с расписанием мероприятий фестиваля. Я быстро пролистал страницы, ища время показа. Так как это была получасовая короткометражка, фильм показывали один раз каждые 1.5 часа с перерывом на час. Следующий сеанс начинался через 10 минут, так что если поторопиться, то можно успеть к началу. Я опять открыл брошюру, чтобы глянуть на карте, где будут показывать фильм, но неожиданно ее вырвали прямо у меня из рук. Я поднял голову и увидел Юки, держащей в руках 2 брошюрки, включая ту, что она у меня забрала. «Что ты делаешь?» «А что делаешь ты, Йосикун?» «Я только хотел поискать на карте, куда нужно идти». Юки в ответ на это только выдохнула, наклонив голову в бок, как будто не понимала, что я ей сказал. «Так ведь если мы просто прогуляемся и осмотримся, то найдем же. Да и потом, пришли мы на фестиваль. Тут куча лотков с едой, вон и группа какая-то играет. Может, и дом с привидениями есть, или что-то вроде того. Нельзя просто пойти, глянуть один фильм, проигнорировав все остальное. Мы ведь все равно уже здесь. Небеса покарают тебя, если ты этого не сделаешь». Не хотелось бы такого. «Именно поэтому идем, побродим тут. Пошли, будет весело». Вот так мы и обошли весь фестиваль. Юке было любопытно все. Она осматривала почти каждую лавочку, а затем почувствовала соблазнительный запах блинчиков с кремом и встала в очередь. Она все металась между 2 вариантами и никак не могла решить, взять ей блинчик с кремом и с клубникой, или же с кремом и бананом в шоколадном соусе. В итоге она взяла оба. Я же взял себе с каштанами, раз уж на дворе осень. Я оба смогу съесть, если что. Для сладкого есть другой желудок, сказала Юки с набитым ртом. Ее слова больше походили на речь инопланетянина. Чего? Она тщательно прожевала кусок блинчика и, будто не хотя, проглаголила. На краешке рта белел крем. Для сладкого есть отдельный желудок. Нарочно, четко выговаривая слова, сказала она. У тебя крем возле рта остался. Ой, прошу прощения, тут? Нет, с другой стороны. Здесь, значит? Она ладонью провела по краю рта, но ничего не изменилось. Подожди, давай я помогу. Я достала из кармана пачку бумажных салфеток, которые я всегда ношу с собой на всякий случай, и стала вытирать крем около рта. Юки же неподвижно стояла, постоянно спрашивая, когда я уже закончу. Крема было много, поэтому, чтобы вытереть все, понадобилось какое-то время. Вот что значит девушка, подумал я. Я хоть и люблю сладкое, но как представитель мужского пола не могу соревноваться с женской любовью к десертам. Ну, вот и все. Спасибо, а ты продуманный? Да нет, мне кажется, все старшеклассники имеют при себе хотя бы одну упаковку салфеток. Ну не скажи, мне скоро будет 17, а я никогда такое не ношу. Получается, ты старше меня на год. Ага, я твой сэмпай, поэтому прояви уважение, сказала девушка, у которой крем по всему лицу. Что? Еще что-то осталось? Быстро вытерев рот опять, сказала Юки. Взглянув на нее, торопливо пытающуюся стереть крем, которого уже и нет, я не выдержал и рассмеялся. Наверное, она слишком сильно терла, и ее белая кожа чуть-чуть покраснела. Щеки ее, хотя она их и не трогала, тоже слегка заолели. Ничего больше нет. Злой ты, Йосикун! Надув губы, сказала она и зашагала впереди меня. Специально, замедлив шаг, чтобы полюбоваться на нее, я смотрел на прямую спину. Красивые, мягкие волосы и открытые стройные ноги. Юки же, словно и не заметив моего отсутствия, продолжала идти вперед. Держа курс на библиотеку, где, согласно брошюре, проходила выставка клуба фотографий. Только войдя в здание, я заметил, что поравнялся с ней. Мы стали не спеша обходить выставку, рассматривая монохромные фотографии и обсуждая понравившиеся. Мне больше всего приглянулась фотография парня в прыжке на песчаном пляже, а Юки – фото одинокой маленькой девочки перед игровым центром. В этом потоке людей ее хрупкая фигура казалась еще меньше, а ее одиночество еще очевиднее. У этой фотографии было собственное очарование. Создавалось ощущение, что фотограф хотел донести что-то до нас. Однако она не вязалась образом жизнерадостной Юки. Я почему-то думал, что она выберет другую, более позитивную. Вот как. Только и сказала она, услышав мое мнение. Ее голос тихим эхом раздавался в тишине библиотеки, где не было никого, кроме нас двоих. Вот только девочка на этой фотографии в точности, как я. В зоне клуба литературы, куда мы отправились после, мы дошли до Дзинси. Юки опять удивила меня, выбрав те, которые понравились мне. Она, в принципе, не выглядела как человек, которому нравится подобное, больше походя на любителя художественных романов. Уже на выходе из библиотеки Юки что-то заметила. Ее взгляд будто приклеился к чему-то впереди, и, недолго думая, она направилась туда. Идя за ней, я и не заметил, как мы дошли до края университетской территории. Тут никого не было. И мы могли слышать в отдалении гомон толпы и оживленные звуки фестиваля. Здесь, невидимое никем, как будто спрятанное, находилось старое здание. Видимо, его и заприметила Юки. Она внимательно посмотрела на него, пробормотав: «Что же это?» Некогда белое, из-за воздействия дождя и ветра оно посерело, а стену покрывало какое-то растение. Наверное, это был мох. Выглядело это здание неприветливо и неприглядно. Я хотел было окликнуть Юки и позвать ее обратно, как вдруг окликнули меня. Парнишка, подожди немного! Голос мне точно был незнаком. Даже издалека этого здоровяка было легко узнать. Не брился он, по крайней мере, 3 дня. Длинные волосы были завязаны на затылке. А из-под отросшей челки выглядывали живые, озорные, как у ребенка, глаза. Хоть мы и не виделись больше года, он совсем не изменился. Этот парень и был режиссером сегодняшнего фильма, а также парнем, который дал мне те 2 билета.